Глава третья. Гвидо, ты уверен, что правильно понял инструкции? Роберт Лин Асприн. Может, теперь ты объяснишь, в чем дело? Поинтересовался Кантор, оглядывая лабораторию мэтра Альберто. С чего вдруг ты меня сдернул с задания и притащил телепортом неизвестно куда? И что за дурная манера завязывать глаза при телепортации? Что, наш маг настолько засекречен? «Так надо», — угрюмо ответил Амарго, переодеваясь в мантию. «И вовсе не неизвестно куда, а в твой любимый Артан. Задание у меня для тебя будет. Мне срочно нужен человек, который вхож в королевский дворец. А Стеллу я светить не хочу». «Нашел тоже вхожего», — проворчал Кантор. «Кто меня туда пустит?» «Пусть тебя твои друзья проводят. Найдешь повод. Это очень важно и крайне срочно». «Понял. Что я должен делать?» Амарго вздохнул и объяснил. «Искать товарища Пассионарио». «Во дворце?» Кантор слегка ошалел от такого поворота. «С какой стати он должен быть там? Начал наносить официальные визиты королевским домам и снова потерялся?» «Баба у него завелась», — неохотно проворчал командир. «Ни много ни мало придворная дама». «У нашего идеолога роковая любовь, и он застрял у своей дамы дольше положенного? А тебе не кажется, что я буду выглядеть полным идиотом, когда явлюсь и начну звать его домой?» «Дело не в том», — Амарго снова вздохнул и задумался, формулируя ответ. «Мы с ним поссорились. Может, я что-то лишнее сказал, но достал он меня до самых печенок. Этот паршивец додумался самостоятельно телепортироваться непонятно куда, и 5 дней его носило по каким-то безлюдным местам, пока не вынесло сюда, в королевский дворец, где его и приютила придворная дама, в которую он тут же влюбился. Ну, ты же его знаешь, Пассионарио вообще влюбчивый товарищ. И он решил, что теперь уже научился телепортироваться, чтобы шастать на свидание. Я ему попытался запретить. Он на меня обиделся, показал 2 пальца и исчез прямо из штабной хижины». «Так его во дворце может и не быть?» — уточнил Кантор. «Это только твое предположение?» «Это единственная надежда. Иначе я не знаю, где его еще искать». «Понятно. И насколько сильно вы с ним поссорились? Что я должен ему сказать, если он и мне покажет те же 2 пальца и пошлет куда-нибудь с тобой вместе?» «Насколько сильно? Не знаю. Я его часто отчитывал, как и тебя, и ничего подобного не случалось». «Как и меня? Амарго, а кто из вас вообще главный? Ты или он?» «Формально он, но если его периодически не воспитывать, он все развалит». «Так на кой нам тогда такой лидер? Своей пламенной речи он вполне может говорить в качестве кого-нибудь попроще. Ты же сам прекрасно знаешь, что он бард, да еще и полуэльф. Зачем было делать его главным?» «Так надо», — проворчал Амарго. «И не твое это дело. Что-то ты начал слишком много вопросов задавать». «Извини, я не знал, что это какая-то непонятная необходимость. Так что ты ему наговорил?» «Что он безответственный, бестолковый, ну, в этом духе. Запретил ему всякие эксперименты с магией и посулил надеть ошейник. И, разумеется, запретил шастать к своей даме. В ответ на это он показал мне 2 пальца и смылся. У тебя научился, что ли? Он всегда был спокойным и покладистым, а тут вдруг как с цепи сорвался». «Послушай, а что ты от него хотел? Он тебе не мальчик, отчитывать его и что-то запрещать. Уж не знаю, зачем кому-то понадобилось сделать его лидером, но раз сделали, то хоть чуть-чуть уважайте. Он такой же мужчина, как все. Конечно, годы бродяжничества немного пообломали его гордость, но это же не значит, что ее совсем не осталось. Понятное дело, он обиделся. Ты ему почаще демонстрируй, что он только формальный лидер. Он вообще однажды плюнет тебе в морду и уйдет». «Вот я и боюсь», — вздохнул Амарго, — «что он именно это и сделал. Кантор, попробуй убедить его вернуться. Даже если он настолько обиделся, постарайся как-нибудь повлиять на него. Ты же был его наставником, даже пюпитром бил. Может, он тебя послушает. И что я должен ему сказать? Что он нам нужен? А если он спросит, зачем? Ответить, что мне этого знать не положено?» «Очень убедительно. Мне сложно будет его убеждать, потому что, на мой взгляд, он прав. Странно, что он не сделал этого раньше. Он нам действительно нужен. И именно в качестве лидера, которого все знают и за которым идут люди. И если мы придем к власти, именно он должен возглавить страну». «Тогда как же наше заявление о реставрации монархии? Как только придем к власти, мы их благополучно похерим, как многие до нас? Или товарищ Пассионарио сядет на трон и начнет новую династию? Или... Постой-ка, он имеет законные права на этот трон, вот почему он нам нужен. Я правильно понял? Из-за этого мы его и держим. Так что ты думаешь...» «Кантор», — устало перебил его Амарго, — «у тебя приказ есть? Работай. Твои этические и политические соображения — твое личное дело. Убеждай, как хочешь». «А от тебя лично что передать?» «От меня? Передай, что нам с ним надо поговорить. По-хорошему. Без матюков и комбинаций из пальцев. Пусть приходит сюда, он знает это место. Пойдем, я тебя выпущу через черный ход, чтобы поменьше народу видела». Оказавшись на улице, Кантор огляделся, определил, где находится, и неторопливо зашагал к дому Ольги, на ходу обдумывая полученное идиотское задание. Ладно, попасть во дворец не проблема. Можно сходить в гости к его подстреленному величеству, или к тому же Мафею. Взять с собой Элмара или Жака. Нет, лучше Элмара, он проще. И нахально напроситься. Но что делать дальше? С какой именно дамой развлекается товарищ Пассионарио? Там же не одна придворная и даже не две. Еще придется тащить своего провожатого к этой даме, ведь по дворцу тоже не положено просто так шляться всяким подозрительным мистралицам. Тьфу ты, зараза! Хоть так, хоть сяк, все равно кто-то лишний будет присутствовать. Не оставлять же его под дверью. И как определить нужную даму? Шантажнуть Камиллу? Можно и проколоться. Вполне возможно, что о ее сомнительном прошлом всем хорошо известно. Такие дамы не всегда стыдятся способа, которым заработали дворянство. Хотя вряд ли Камилла что-то знает, если только это не она сама. Наш идеолог наверняка и сам старается не светиться. В конце концов, Амарго не ограничивал сроков, так что можно сегодня просто сходить на разведку, а там видно будет. Может, получится как-то с Мафеем задружиться, и он телепортом во дворец проведет. Проще простого сосватать мальчишке какую-нибудь девицу пониженной моральной устойчивости, и он ваш друг навеки. Или просто пройтись по дворцу с ним и действительно познакомить его с Пассионарио. Пусть общаются, братья по разуму. Интересно, а Марго всерьез планирует посадить этого инфантильного полуэльфа на трон в случае победы? Он в своем уме? Долго ли тот продержится у власти на одних речах? Или будет по-прежнему формальным лидером? И как это понравится самому товарищу Пассионарио? Хотя, с другой стороны, и не такие бывали правители. Галант до сих пор не развалился, несмотря на то, что у них король полный придурок и трезвым практически не бывает. Правда, там королева хваткая баба, на ней все и держится. Может, и нашего дорогого вождя планируется женить на какой-нибудь толковой даме, чтобы не пропал. Интересно, как он сам к этому относится? А впрочем, не мое это дело. Совершенно прав, товарищ Амарго. Меньше знаешь, крепче спишь. Кстати, вот цветочная лавка. Надо Ольге купить что-нибудь. А то за своими проблемами чуть о даме не забыл. А если бы Амарго попробовал мне запрещать? Вдруг пришла в голову мысль. Что бы я сделал? Да ничего. Я же телепортироваться не умею. А если бы умел? Совершенно верно. И именно то же самое. Показал бы ему два пальца и нагло телепортировался нафиг у него на глазах. И не потому, что жить без нее не могу. Просто из вредности, чтобы не лез в личную жизнь. Но мне он почему-то не запрещает, а даже, похоже, поощряет. Все надеется, что уйду. Не дождется. Не уйду. По крайней мере, пока не победим. Или пока не убьют. Что же мне сказать нашему обиженному лидеру? Что сам знал, куда шел? Что раньше думать надо было? Что теперь все на него завязано и отступать поздно? Как-то все это неубедительно. Если бы мне такое сказали, я бы наглядно продемонстрировал, что вовсе не поздно, и никто меня силком не заставит. А между прочим, кое в чем Амарго прав. Нашел же дорогой предводитель, где свиданки устраивать. В королевском дворце. Эти его похождения продлятся ровно до тех пор, пока его величество не оклемается и не начнет наводить порядки. И тогда моментально заметит, что у его дамы имеется загадочный любовник, которого никто не видит, а только временами слышит. Взыграет у его величества любопытство. А уж если его что-то заинтересовало, точно Шанкар говорил, и сам изведется, и окружающих замучит. Не поленится ведь лично засесть у этой самой дамы и проверить, кто к ней тайком по ночам шастает. Не шпион ли какой? И что тогда скажет наш идеолог? Здрасте, ваше величество, будем знакомы? Ваш будущий коллега? С него останется. К счастью, Ольга была дома. Но, к сожалению, не одна. На кухне кто-то возился. Кажется, Жак. «Ой!» – обрадованно воскликнула девушка. «Как ты быстро вернулся! Вот здорово! Заходи, мы тут с Жаком борщ варим. Пообедаешь с нами? Осторожно, у меня руки грязные!» «Но губы-то у тебя чистые!» – пошутил Кантор, обнимая ее и целуя в растрепанную челку. Присутствие Жака вдруг показалось ему совершенно излишним, равно как и какой-то там обед. «А как же!» – согласилась Ольга и чмокнула его в щеку. «Заходи на кухню!» Сегодня в ее жилище царил необычайный порядок. Не иначе что-то большое-пребольшое в лесу сдохло. Дракон, к примеру. «Привет!» — весело сказал королевский шут, когда Кантор вошел на кухню. «Ты чего это Элмаровы тапочки напялил? Свои пора бы завести, а то не ровен час увидит его высочество». «Заведу!» — кивнул Кантор. Хотя должен сказать, что его высочество – большой и щедрой души человек. И не верю, что он бы пожалел тапочек для товарища. «А вы с ним товарищи?» – усмехнулся шутку Ленар. «Мы с тобой одного класса, ты и я!» – провыла Ольга, присаживаясь к ведру с картошкой. Поскольку фраза была исполнена явно не Ольгиным голосом, это, видимо, была цитата. «А, ты в этом смысле?» Понимающе кивнул Жак. «Да я шучу вообще-то. Работа у меня такая». Кантор присел на свободный стул и оглядел гору капусты на столе, которая стараниями королевского шута постоянно увеличивалась. Жак выглядел совсем не так, как в тот воскресный вечер, и теперь вполне соответствовал своей профессии. Вот, значит, какой он на самом деле, если его не огорчать и не пугать до смерти. Веселый, улыбчивый, общительный. И наверняка большой шутник, раз достиг таких высот в своей профессиональной деятельности. А кто бы мог подумать? И огонь у него слабенький, хотя для шута большего и не надо. Но когда они виделись впервые, он больше походил на вора. Тень у него солидная, неплохой должен быть вор. Да и луч нехилый такой. С таким лучом, да еще и с магическими способностями, из него вышел бы особо образованный и хитроумный вор. Цены б ему не было. И чего ему пришло в голову избрать путь барда? Или именно из-за своих воровских талантов он так по-крупному встрял в Мистралии, что навеки зарекся этим заниматься? «Что это вы такое интересное готовите?» — поинтересовался Кантор, утаскивая пару кусочков капусты. «Борщ», — пояснил Жак. На Ольгу напало хозяйственное настроение. Она устроила грандиозную уборку, а затем решила удариться в кулинарные эксперименты. «Ты как насчет незнакомых блюд? Рисковый парень?» «Обожаю экзотические кухни», — заявил Кантор, принюхиваясь к ароматному мясному запаху из кастрюли. «Это что-то из другого мира? Где-то я уже слышал такое название. Ах, да, помню, был у меня один знакомый, переселенец, который жаловался, что какого-то овоща не хватает для борща. «Это наше национальное блюдо», — пояснила Ольга. «Только придется свеклу заменить тарбой, а помидоры — вельбой. Посмотрим, что получится». «Получится борщ по-артански», — хихикнул Жак. «Принципиально новое блюдо. А если ты хотела чего-то совсем домашнего, надо было щи сварить». «Я не люблю щи», — заявила Ольга. «Ты их просто не умеешь готовить», — возразил Шут. «И вообще, раз уж это борщ по-артански, он должен быть с плютом, а не со свининой». «Вареный плют — это испорченный продукт», — не согласилась Ольга. «Плютов надо жарить». «Видал специалиста», — хихикнул Жак, подмигивая Кантору и кивая на девушку. «Кстати, единственная из переселенцев, кто ест плютов. Я, если ты не слышал, обычно занимаюсь их адаптацией. Не плютов, а переселенцев. Так я с ними всегда экспериментирую. Сначала кормлю плютами, а потом показываю, как это блюдо выглядело при жизни. После этого обычно все шарахаются и кричат: «Я съел эту жуткую ящерку!» и больше в рот не берут. «Не понимаю», — пожала плечами Ольга. «Ну и что? Ну ящерка, ну жуткая. Так вкусная же. Мне гораздо труднее есть кроликов. Они симпатичные, и их жалко. А что, Тереза тоже плютов не ест?» «Даже смотреть не может, когда их ем я». «И Марк тоже. Он вроде как-то попроще». «Марк полагает, что ящерку можно есть только тогда, когда больше есть нечего. А поскольку он не голодает, то до плютов дело не доходит». «А ты и госпожу Гольдберг плютами кормил?» — не отставала Ольга. «Нет, знаешь, ей я сразу показал. Не рискнул. Женщина пожилая, вдруг ей плохо стало бы. И Терезу не кормил. Жалко стало. Мне как-то и в голову не пришло над ней подшучивать. Зато видела бы ты Дика, он мне чуть морду не набил. До сих пор не понимаю, почему иностранцы так не любят плютов. Диего, ты не объяснишь?» «Нет», — откликнулся Кантер. «Сам я плютов люблю. И прочие экзотические блюда других стран. Даже хинскую печеную змею». «Я смотрю, ты парень без предрассудков», — засмеялся Жак. «Любишь плютов, змей, Пинк Флойд, а также девушек в джинсах и кроссовках». «Девушек особенно», — согласился Кантер. «А насчет музыки? Ну, не знаю, куда смотрят местные барды. У них под боком пропадает совершенно неразработанный новый стиль. А они ушами хлопают». «Сам и разработай», — посоветовал Жак. «Ты же на гитаре играешь?» «С чего ты взял?» — насторожился Кантер. «Как же! Все мистралийцы умеют, независимо от того, барды ли они», — пожал плечами Шут. «Где ты слышал такую ерунду? Многие, но не все. Я вообще считаю, что каждый должен заниматься своим делом. А бард без огня — это надругательство над искусством». «Вроде стихов Элмара», — развеселился королевский Шут. «У Элмара как раз есть едва заметный огонь», — возразил Кантер. «Совсем слабенький, но все же есть. И стихи его не столь ужасны, как говорят, а просто посредственные. Вдохновение у него хоть отбавляй, а таланта небо не дало. Вот и не выходит ничего толкового. Хотя, между прочим, вполне возможно, что из него бы получился сказитель. Не первого сорта, конечно, но лучше, чем поэт. Он красиво рассказывает. Правда, тогда его высочество был до смерти пьян. Может, трезвый он так не умеет?» «Это в воскресенье?» — посерьезнел Жак. «Диего, ты знаешь, ты никому об этом не говорил?» «Нет, конечно. А что, он проспался и пожалел, что рассказал?» «А ты бы не пожалел?» «Я не знаю точно, о чем он тебе разболтал, но догадываюсь». «Пусть не переживает. Я его очень хорошо понимаю. И уж, конечно, не собираюсь ни с кем обсуждать его откровения. Сам ему и скажи. А то, если скажу я, получится, что ты их уже со мной обсуждал. А какими судьбами ты вернулся сегодня? Собирался же в пятницу?» «Кое-что сделать нужно в городе», — уклончиво пояснил Кантер. «Убить кого-то?» — поинтересовался Жак. Этак нехорошо поинтересовался. Коварно и ехидно. Не любит господин королевский Шут крови и насилия. И боится, когда в своем уме. «Почему сразу убить? Я этим давно не занимаюсь. У меня совсем другие дела». «Очень секретные», — подхватил Жак. «Разумеется. — кратко ответил мистралец и перевел разговор на другую тему. «А как поживает ваш король?» «Лежит и страдает», — ответил Жак. «Мэтр ему курить запретил, даже трубку спрятал. А все, кто ходит его навестить, потихоньку таскают курево. Флавиус обнаглел настолько, что приволок хинский опиум и порекомендовал как лучшее обезболивающее. Сегодня я имел честь видеть, как мэтр костерил главу департамента, на чем свет стоит, а его прибалдевшее величество наблюдал эту картину и необычайно веселился. Надо будет спросить, не видел ли опять он розовых слонов?» «А чего это ваш мэтр с таким предубеждением относится к подобным вещам?» — удивился Кантер. «Он что, будто не знает, из чего делаются болеутоляющие зелья? Или считает, что заклинание безвреднее и принципиально не пользуется зельями?» «Знаю, я не специалист. Зелья, заклинания, травки, муравки. Не разбираюсь я в этом». «Жак», — поинтересовалась Ольга, — «расскажи, как мэтр Флавиуса ругал. Интересно». «А то ты сама не представляешь. Так же, как он короля ругает, только немного сильнее. Негодует, воздевает руки и толкует о падении нравов. А Флавиус молча стоит и вежливо улыбается. Дескать, кричите, кричите, уважаемый мэтр. Я вас внимательно выслушаю и все равно сделаю по-своему». Кантор представил эту картину, но смешной она ему не показалась. Все, что касалось господина Флавиуса, ни в коем случае не могло его рассмешить. Жак, значит, уже ходил в гости к его величеству. Ненадолго же хватило его обиды. Или Тереза убедила, что по-христиански людей следует прощать? «А ты меня с собой не возьмешь в следующий раз?» — продолжала Ольга. — «Я тоже хотела короля навестить. Или сейчас ему не до того?» — «Не знаю. Ты бы подождала еще пару дней, пока он толком оклемается. А то его величество стесняться изволит. Ему действительно больно, а он к этому не привык. Сроду же ничем не болел. А ночью, когда спит под воздействием заклинания, ходить с визитами как-то невежливо. Давай в пятницу пойдем, ладно?» — «Хорошо», — согласилась девушка. И Кантер понял, что визит к его величеству можно смело отбросить. Если, конечно, до пятницы ничего умнее не придумается. «А как поживает ваш принц?» — спросил он, пытаясь прощупать почву с другой стороны. «Мафей?» — усмехнулся Жак, старательно обрезая кочерыжку. «Нормально. Ты зачем ребенку уши надрал? Знаешь, как он расстроился?» «А представляешь, как расстроился я, когда в самый разгар веселья почувствовал, что на меня кто-то магически пялится. Еще и материться научил воспитатель хренов. Ничего, в жизни пригодится. А что, он раньше не умел?» «Так, не умел. Где ты слов-то таких нахватался?» «У знакомых бардов», — усмехнулся Кантер. «А ты тоже такого никогда не слыхал?» «Доводилось», — Жак с хрустом вгрызся в кочерыжку и продолжил. «Но когда я услышал это от Мафея, даже у меня уши повяли. У тебя других слов не нашлось, педагог?» «На тот момент не нашлось. Он на меня разобиделся?» «Да нет, знаешь ли, Мафей проявил поразительное благородство в этом вопросе. Он тебе даже где-то благодарен. За то, что просветил, за то, что спас, за расширение словарного запаса, а еще за то, что заставил задуматься о важных вещах». «Это о чем?» «А кто ребенка обозвал инфантильным лопухом? Вот об этом он и задумался». «И к какому выводу пришел?» «Что ему надо срочно учиться боевой магии, а то каждый наглый воин будет драть его за уши. Кстати, ты здесь долго будешь? Он хотел с тобой поговорить, поболтать кое о чем». «Не бойся, боевой магии он еще не научился». «Я бы с удовольствием сходил к нему в гости», — подбросил идею Кантер. «И я». С энтузиазмом откликнулась Ольга, поднимая крышку кастрюли. «Можно даже его на борщ позвать. Только надо, чтобы кто-то во дворец сбегал». «Вообще-то ходить к нему нежелательно», — задумчиво заметил Жак. «Я имею в виду тебе, Ольга. У него там посреди комнаты иллюзия стоит вместо стола, а ты же сквозь нее ходить начнешь. Еще мэтр заметит». «А стол куда делся?» — удивилась Ольга. «Сломался нечаянно», — развел руками Жак, подражая беспомощным оправданиям шкодливого эльфа. «И его в ремонт отдали?» «Да что ты, какой ремонт? Мы его спалили потихоньку у меня в камине, заказали такой же, чтобы заменить, и теперь ждем. А в комнате стоит иллюзия». «А ты сквозь нее не ходишь?» — спросила Ольга. «Я же точно знаю, где она стоит. Но все равно стараюсь к Мафею не заходить, чтобы ненароком не наступить. Да и немного боязно оказаться рядом в тот момент, когда мэтр все-таки заметит, что стол не настоящий. Попадет и мне за компанию». «Я могу сбегать», — предложил Кантер. «Только меня во дворец не пустят». «Давай так», — предложил Жак. «Во дворец я сбегаю сам, а ты сходи к Алмару. А то как-то нехорошо получается. Мафея на борщ зовут, а его нет». «Тогда и Терезу зовите», — напомнила хозяйка, поспешно заглядывая в кухонный шкаф. «И купите еще хлеба, сметаны и, я не знаю, пожрать чего-нибудь, а то Алмару будет мало». «Давай я плютов куплю», — предложил Кантер, понимая, что и второй вариант на сегодня пролетает. Так что можно не торопиться и спокойно провести время в приятной компании. А насчет дворца лучше все-таки договориться с Мафеем. «Ну и чудненько», — согласился Жак. «Я тоже чего-нибудь притащу. А Тереза на работе. Ты, дорогая подруга, уже успела забыть, что некоторым людям свойственно ходить на работу. Еще и 2 недель не прошло, как тебя уволили, а ты уже совсем расслабилась». «А мне нравится», — засмеялась Ольга. «Тем более в библиотеку я, пожалуй, не вернусь. Денег у меня и без жалования хватает. Займусь литературным творчеством. Кстати, о творчестве. Если будем что-то пить, то тоже купите. А то опять-таки того, что у меня есть, на Элмара не хватит». «Вот пусть его высочество сам и захватит что-нибудь из своих погребов», — посоветовал Жак. «Диего, сделаем так. Ты иди к Элмару и жди там, а мы с Мафеем за вами зайдем и телепортом отправимся к Ольге». «Только сначала на рынок», — напомнил Кантер. «Само собой. Купим плютов, сметаны, хлеба. Ты возьмешь все это добро к Элмару, а я во дворец». «Почему это все возьму я?» — возмутился мистралиец. «А что, по-твоему, я должен заявиться во дворец с корзиной дохлых ящерок и горшком сметаны в руках, чтобы все обхохотались?» «Так у тебя же работа такая», — невозмутимо парировал Кантер. «У меня работа — развлекать короля, а не стражу на воротах». «Идите уже», — засмеялась Ольга. «А то и борщ остынет, пока вы спорите». «Что ж», — вздохнул Кантер после того, как Мафей рассказал ему о своем сне. «Спасибо, что предупредил. Постараюсь как-нибудь выкрутиться, если получится». «Может быть», — серьезно кивнул эльф, не отрывая глаз от листа бумаги, который он самозабвенно марал углем, время от времени поглядывая на собеседника. «Мэтр Эстрад говорил, что мои сны не предвещают смерти. Они предупреждают о неприятностях». «Особо крупных», — проворчал мистралиец. «Удался всем им этот Амарго». «То есть?» — не понял принц. «Когда меня пытали в прошлый раз, спрашивали то же самое», — неохотно пояснил Кантер и чуть приподнялся, пытаясь заглянуть в рисунок. «Не вставай», — попросил Мафей. «И поменьше мимики, если можно. А что, с тобой такое уже было? Может, я видел не будущее, а прошлое?» «Ну, ни хрена себе! Сначала говоришь такие вещи, а потом поменьше мимики. Жак такое сказал, он бы вовсе в обморок упал». «Нет, в прошлом было не так. Это точно будущее. Весьма неприятно, должен признаться. Но все равно спасибо». «Не за что», — вздохнул эльф и критически оглядел свои художества. «Поверни голову чуть-чуть вправо». «Ты скоро закончишь?» — поинтересовался Кантер. «Мне уже надоело сидеть. Я курить хочу. Почему тебе вдруг приспичило меня рисовать?» «Не знаю», — пожал плечами принц. «Иногда мне просто хочется сделать это. Потерпи немножко, я скоро закончу. Кстати, помнишь, ты мне рассказывал про своего знакомого, ну, который как я?» «И что?» «А он курит?» «Да, а тебе-то что?» «Просто хотел узнать, не опасно ли это для эльфов». «Что, срочно решил закурить? Думаешь, ты от этого повзрослеешь? Лучше сначала научись колдовать, не ломая мебель. А курить тебе еще рано». Мафей покосился на стол и вздохнул. Кантор тоже полюбовался на творение шкодливого эльфа и подумал, что если бы его не предупредили заранее, он бы ни за что не догадался, что это иллюзия. Интересно, как это Ольга и Жак их не видят? Бывает же. «А во сколько лет ты сам начал курить?» — поинтересовался Мафей, как бы между прочим. «В 25», — усмехнулся Кантор. «Хотел меня уесть? Не выйдет». «Ну что ж», — философски согласился принц. «Не все же время должно получаться. Зато Шелара я на этом уел. Он закурил в 12. А еще говорят, что если рано начать курить, то не вырастешь. Не смейся, пожалуйста. Сделай лицо, как было, и не улыбайся. А ты нарисуй, как я улыбаюсь». «Не хочу. Ты как-то не так улыбаешься. Словно улыбка не твоя. Кстати, что означает то, что видит в тебе Азиль? Мертвые пятна и перерезанное горло». «Спасибо, хоть про черную паутину не спросил», — подумал Кантор, и вдруг с ужасом понял, что, в отличие от всех остальных, маленький эльф не спросил про эту самую паутину не потому, что щадил его самолюбие, а просто потому, что мертвые пятна его интересовали больше. И вполне может спросить, если вдруг заинтересуется. Эльфы к этим вещам относятся проще и легче, и мальчишка просто не поймет, почему для мистралейца это так страшно. Надо срочно переводить разговор на что-то другое. Или подольше порассуждать о мертвых пятнах. Может, отвлечется. «Кстати, а где именно находятся эти самые пятна?» — ответил он. «Правая половина лица», — охотно стал перечислять Мафей, пристально прищурившись. «Нос, губы, кисть правой руки, две полосы на спине и несколько пятен помельче на груди и животе». «А-а», — понимающе кивнул Кантор. «Это те места, где, по идее, должны были остаться шрамы, но их почему-то нет. Я сам не знаю, кто и где меня лечил, если ты хочешь об этом спросить». «А горло?» — не отставал любопытный эльф. «И пустой очаг?» «Послушай, Мафей», — поспешно перебил его мистер-элиец, — «оно тебе надо. Лучше расскажи, что ты такое сделал со столом? Боевые заклинания отрабатывал?» «Да нет, он просто случайно под руку попал. Ты не хочешь говорить о себе? Это какая-то тайна или тебе просто неприятно?» «И то, и другое. Так что давай эту тему замнем и посмотрим, что же ты нарисовал». «Еще чуть-чуть подожди. Я почти закончил. А правда, что от огня можно сгореть?» «Правда. Но для эльфов это не страшно. У них практически у всех есть огонь, и ни один не сгорел. Так что можешь не переживать. Тем более у тебя его кот наплакал. Ты рисуешь, потому что боишься перегореть, или тебе просто нравится?» «Просто нравится. А твой знакомый, у него тоже есть огонь?» «Конечно. И пользоваться им он начал только после 25, а до тех пор ничего с ним не случилось. Я имею в виду никаких депрессий, психозов и прочих прелестей, которые случаются с людьми. Так что и с тобой ничего не случится, если ты не будешь рисовать». «А он тоже рисует?» «Он пишет стихи. И еще песни. Но музыкант он хреновый. Это у него не всерьез, а так, для себя и своих дам. Кстати, как у тебя дела на этом поприще? Сдвиги есть или по-прежнему подглядываешь за придворными? Интересно, за королем ты тоже подглядывал?» «А вот это не твое дело», — с детским злорадством ответил принц и показал язык, как девчонка. «И вообще, каких это сдвигов ты ожидаешь за 3 дня? «Ха! Это делается быстрее, чем за 3 дня. Хочешь, я тебе помогу найти подружку?» «Не хочу», — нахмурился Мафей. «Может, я и лопух в некоторых вещах, но не настолько, чтобы мне еще и подружку добрый дядя подбирал». «Облом», — подумал Кантор. «С этой идеей тоже можно смело расстаться. Впрочем, не жалко. Не особо порядочная была идея». «Вот именно», — сказал вдруг внутренний голос. «Нечего врать мальчишке. Ты что, забыл, что он эльф? Он бы тебя вмиг раскусил. Да и парнишка хороший. Тебе и самому не хочется его обманывать. Лучше познакомь его с товарищем по сионарию, и никаких проблем». «Ничего себе никаких проблем!» — возмутился Кантор. «Да если кто узнает...» «А кто узнает?» — не унимался пакостный голос. «Никто не узнает. А им обоим будет приятно. И полезно. Может, Мафей нашего горе-волшебника научит телепортироваться куда надо, а не куда попало». «Отстань!» — рассердился Кантор. А как же конспирация? На конспирацию в задницу, деловито посоветовал голос. Она вообще в чрезмерных количествах вредна. А пошел бы ты, огрызнулся Кантер. Скажи это Амарго. А, ты просто боишься начальства, засмеялся голос. Ну, так бы и сказал. Диего, что с тобой? Удивился Мафей. Такое впечатление, что ты с кем-то телепатически общаешься. Ты что, еще и телепат помимо всего? Какой там телепат к хренам собачьим? Выругался Кантер. У меня раздвоение личности, и эти две личности постоянно спорят. А из-за чего вы ругались на этот раз? Тут же спросил эльф. Принц даже не подумал принять такое объяснение за шутку, как сделал бы любой из знакомых Кантера. «Из-за моего приятеля», — честно пояснил мистралиец. «Мой внутренний голос настаивает, чтобы я вас познакомил, а я ему пытаюсь объяснить, что это опасно. А он не слушает. Он вечно мне что-то неподобающее советует». «Что, например?» — заинтересовался Мафей. Даже рисунок свой отложил, сел на спинку стула и навострил уши. «Ну, например, он насоветовал мне потрахаться с Ольгой, после чего мы с ней вместе в больницу попали. Нашел кого послушать. Потом советовал утром не уходить. А я не послушался, а надо было. Потом еще советовал, да не просто советовал, а требовал, чтобы я с Ольгой связался всерьез. И ты послушал? Да мне, в общем, и самому этого хотелось. Еще мы с ним часто просто так припираемся, обсуждая разные события. Знаешь... — серьезно сказал Мафей. — А по-моему, этот голос тебе правильно советует. Ты бы его чаще слушался. — Еще чего. Ты просто с ним не общался. Он безответственный, сексуально озабоченный, бесстыжий и ужасно ехидный засранец. — Кстати, о засранцах. Если ты выучил несколько новых матюков, не беги сразу старшим хвастаться и рассказывать, где ты их услышал. А то Жак сегодня на эту тему уже высказал мне свое неодобрение. «А ты не ругай детей такими словами!» – развеселился принц. «А то, как в зеркало посмотреть, так нехорошо. А как обложить всем этажей, так нормально!» «А как ты это делаешь?» – спросил Кантер, чтобы перевести разговор на другую тему. «Что, настраиваю зеркала?» «Очень просто. Хочешь научиться?» «Я вряд ли смогу. Это же классическая магия!» «Классическая!» – кивнул Мафей. «А что, она тебе недоступна?» «Даже опасно. Мне просто интересно, как это делаешь ты. Покажи что-нибудь, а? Только без политики и без государственных тайн, а то мне еще шпионаж пришьют. Вот, к примеру, ваших придворных дам покажи. Мне интересно, какие они у вас. Кроме Камиллы. Кстати, где король эту Камиллу нашел?» «Она ему досталась в наследство от моего папы», — легко объяснил Мафей. «А папа подцепил ее в каком-то борделе в Лютеции. Это Шелар как-то говорил Элмару, когда тот его спрашивал. Давно уже, еще папа был жив. Шелар ужасно возмущался и говорил, что не понимает, как можно тащить во дворец шлюх, когда у тебя такая прекрасная молодая жена». «А потом, когда сам попробовал, сразу понял», — развеселился Кантер и представил себе короля Шелара с Камиллой. Не очень получалось, так как он плохо знал короля, но, вне всякого сомнения, это должно было быть очень смешно. «У Шелара же нет жены», — пожал плечами принц. «Откуда ты знаешь Камиллу?» «Оттуда», — усмехнулся мистралиец. «Частенько бывал в том самом борделе, где твой папа ее подцепил. Дорогое было заведение. Пожалуй, самое дорогое в Лютеции. Однако туда не только блудливые короли захаживали. Ну что, покажешь?» «Пожалуйста». Мафей спрыгнул со стула и подошел к зеркалу. «Только зачем они тебе, наши дамы?» «Да не они сами, в общем-то», — честно признался Кантер. «А их комнаты. Где-то у ваших дам должен прятаться мой знакомый, о котором я тебе рассказывал. Так что, если он окажется там, я вас познакомлю. А если нет, я даже не знаю, где его тогда искать». «Зачем ты его ищешь?» «А он пропал». «Как пропал?» «А вот так. Телепортировался непонятно куда. Мы теперь все очень переживаем, потому что он телепортироваться толком не умеет и мог угодить в неприятности». «А почему мы тогда будем его искать у наших дам?» «Потому что одна из них его любовница. Только не знаю, какая именно». Надеюсь, он все-таки не потерялся, а просто у нее застрял. Ну что, давай? Мафей поколдовал над зеркалом, и в нем возникло изображение пустой комнаты. «Это покои Вероники», — пояснил он. «Пусто, ее дома нет. Смотрим дальше?» «Давай». В следующей комнате сидели две молодые девушки, лет по 18. Одна словно соскочила со страниц любовного романа. Изящная, женственная и какая-то романтичная. Вторая — приземистая, крепко сбитая, больше похожая на симпатичную купеческую дочь, чем на аристократку. «Это Акрилла и Вероника», — шепотом пояснил Мафей, прислушиваясь к разговору юных дам, поскольку они только что произнесли его имя. «Да ну, он еще сопливый совсем», — критично высказалась Вероника, вертясь перед зеркалом. «Что-то не нравится мне эта помада. Я с ней выгляжу, как крестьянка в праздник». «Ты худеть не пробовала?» — усмехнулась Акрилла. «А чем тебе не нравится, что он такой молодой? Зато симпатичный. Вот с ним бы я, пожалуй, не отказалась». «Всю жизнь только тем и занимаюсь, что худею», — засмеялась ее подружка. «И результат сама видишь. Слушай, Акрилла, а у тебя уже были мужчины?» «Нет», — смутившись, призналась девушка. «У меня очень строгие родители. А здесь я еще ни с кем настолько близко не познакомилась». «Вот была бы потеха на вас с Мафеем посмотреть», — захихикала Вероника. «Представляю, какая это должна быть умора. Два девственника пытаются понять, что друг с другом делать. Ты бы сначала с кем-то другим научилась, что ли?» «Ты так говоришь, будто мы действительно уже собрались и договорились», — обиделась Акрилла. «Я же теоретически, если бы он предложил. Но он же не собирается предлагать». «И не соберется, если ты будешь все время прятаться в своей комнате. Ты чего так мало по дворцу ходишь, с людьми не общаешься?» «Боюсь, что меня король увидит». «Вот трусиха, нашла чего бояться. Что он тебе сделает, король-то? Съест, что ли?» «А вдруг я ему понравлюсь?» «Ну и что? Вон старшие дамы только и мечтают о том, чтобы ему понравиться. А ему нравится только Камилла, да и то изредка. Вот представь себе. Он тебя увидит, влюбится с первого взгляда и предложит руку и сердце». Вероника захихикала. «Вот именно, сама же смеешься. Не руку и сердце, а свое большое и толстое, как это Камилла говорит, осадное бревно. Подумаешь, а тебе что, не интересно потрахаться с мужчиной, у которого большой и толстый? Или боишься, что порвет на лоскуточки?» «Нет, я его вообще боюсь. Он какой-то страшный. Как сказочный злодей. Меньше сказки надо читать. Вовсе он не страшный, а смешной. Я представляю, как он забавно выглядит со стороны, когда трахается. Умора. А Селия еще поперлась смотреть, дура старая. А вот эта помада тебе как?» «А с этой ты похожа на шлюху. Попробуй что-нибудь посветлее. А у тебя мужчины были?» «Были», гордо заявила Вероника. «Целых два. Я даже рассмотрела, как выглядит их пресловутое мужское достоинство, хотя было темно. Интересно, а у эльфов такие же, как у людей, или другие? Попробовать раскрутить его высочество, что ли? Хоть он и сопляк, а все же любопытно». «Вот тебе!» — не удержался Мафей и показал зеркалу кулак. «Не дождешься!» «Убирай их к демонам!» — простонал Кантор, давясь от смеха. «А то у тебя уже уши малинового цвета, а если еще послушаешь, так вообще в трубочку свернуться. Ты что, никогда не слышал, как о нас женщины говорят?» «Как-то не случалось», — признался принц, прикрыв уши ладонями. Видно, хотел проверить, не свернулись ли еще. «А ты слышал?» «Я часто слышу разговоры, не предназначенные для моих ушей. У меня очень тонкий слух. Должен тебе заметить, что женщины обожают обсуждать нас, когда мы не слышим. Кстати, если тебе интересно мое мнение, можешь смело трахать Акриллу. Глубокоумные рассуждения ее подружки насчет двух девственников – полная ерунда. Разберетесь. Давай смотреть дальше». «Это комната Селии», – пояснил Мафей, когда в зеркале появилось новое изображение. У Селии сидела Камилла, любовно облизывая леденец и с усмешкой слушала рассказ о какой-то оргии в королевских апартаментах. «Будем слушать». «Ну их нахрен. Давай дальше». «А это комната Эльвиры». «Ой, а это кто?» «Вот это он и есть!» — облегченно вздохнул Кантор, узрев знакомое лицо вождя и идеолога. Пропавший товарищ сидел за столом и уныло пялился в пространство, между делом наворачивая варенье столовой ложкой. «Он?» — Мафей чуть не влез в зеркало, присматриваясь. «Совершенно не похож на эльфа!» «Конечно, не похож, иначе о нем бы все знали, как и о тебе. Вообще, полуэльфы редко бывают настолько похожи на чистокровных эльфов, как ты. У твоей мамы тоже, наверное, были эльфы в роду. Вот и получилась редкая комбинация генов». «Я знаю», — кивнул принц. «Мне мэтр и странно объяснял». «Ну так что, пойдем знакомиться? Ты же обещал». «Телепортом или пешком?» «Пешком, конечно. Я никогда не был в комнате у Эльвиры». «А это имеет значение? Как-то неловко мне по дворцу слоняться». «Ты же со мной, а иначе никак не получится. Маг может телепортироваться только туда, где он был, если он хорошо помнит это место. Есть особые ориентиры, но тебе это, наверное, будет непонятно». «А когда ты там побываешь, то сможешь?» «Смогу. А тебе зачем?» «Да я вот о чем. Я-то вас познакомлю, но мне надо будет с этим товарищем переговорить наедине. Ты мог бы нас оставить на время, а потом вернуться?» «И, разумеется, не подслушивать наш разговор в зеркале. Это действительно тайна». «Хорошо», — согласился Мафей. «Если хотите, я вас перенесу в одно место, где никто не подслушает. А долго вы там будете?» «Думаю, для верности около часу». «Да, Мафей, прежде чем вы познакомитесь, пообещай мне две вещи». «Не говорить никому?» «Конечно. Что, я маленький и не понимаю?» «А еще что?» «Не заглядывать в него. Ты можешь увидеть там лишнее». «Постараюсь», — вздохнул Мафей. «Специально не буду заглядывать, но иногда это видится само». «Да, чуть не забыл. Рисунок-то покажи». «Потом. Я хочу нарисовать портрет твоего внутреннего голоса, а потом оба отдам. Сравнишь». «Портрет голоса?» — засмеялся Кантор. «Это как?» «Как я его вижу». «А ты его видишь? Голос?» «Конечно. Я вижу, что в тебе живут как бы два человека. Причем обычно они мирно уживаются. И спорить вы начинаете только тогда, когда резко расходитесь во мнениях. А отличаетесь вы не очень сильно. Ты жестче и серьезнее. Он человечнее и легкомысленнее. Но, в общем, вы один и тот же человек». «Если ты так здорово все видишь», — не удержался Кантор. «Скажи, что это за свет у твоего Казеда-короля?» «Не знаю», — вздохнул Мафей. «Видеть-то я его вижу, но что это такое, не знаю». «И Азель не знает?» «Она его вообще не видит. Зато она видит сферу, которую остальным не разглядеть за этим самым светом». «Ту самую, что, по ее словам, погубит бедного короля, если он от нее не избавится». «Да, она так говорит», — опечалился Мафей. «А Шелар не согласен. Он считает, что Азель ошибается. Разве нимфа может ошибаться?» «Может», — пожал плечами Кантор. «Но не Шелару об этом судить. Будто он лучше Азели разбирается в ее видениях. Ладно, пойдем, а то наш товарищ сейчас доест все варенье и снова смоется». «Куртку надень», — посоветовал Мафей. «Там, куда я вас отведу, прохладно». «А куда именно?» «На смотровую площадку центральной башни. Там никто никогда не бывает. Лестница на нее вообще закрыта. Я там часто сижу. Мне нравится. Высоко, красиво. Никого нет». «А нас никто не заметит?» «Меня же ни разу не увидели. Там зубцы есть, и за ними не видно. Да и высоко слишком.